Правила самоуважения. Есть два правила самоуважения и любви к себе. Первое правило состоит в том, что невозможно любить кого-то больше, чем самого себя. Нельзя дать то, чего не имеешь. Второе правило состоит в том, что не следует ожидать, что кто-то будет любить вас больше, чем вы любите и уважаете себя. Степень вашей любви к себе, принятие себя самого, является контрольным показателем качества ваших человеческих взаимоотношений. Она – проблема или решение в каждой конкретной ситуации. Все, что вы делаете для построения и укрепления самоуважения, повышает степень удовлетворения и позитива, связанного с общением с каждым отдельным человеком в вашей жизни. Ваша «я-концепция» служит универсальной программой компьютера, находящегося в вашем подсознании. Но откуда она берется? Как формируется? Из чего состоит? А главное, как можно переделать ее для самосовершенствования и повышения эффективности в своих действиях?